Ой, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Приветствую вас, дорогие мальчики и девочки. Приветствую также и тебя, дядюшка Дэн. И я приветствую тебя, тетушка Кэрол, а также мам и пап и всех членов семьи, слушающих нашу сегодняшнюю передачу. Я бы хотела кое о чем спросить наших слушателей. Было ли с вами такое, когда вам казалось, что вас в семье недооценивают? Или, может, вы испытывали зависть к своему старшему брату или старшей сестре? Если с вами такое бывало, тогда вам будет особенно любопытно послушать наш сегодняшний рассказ. В нашей первой передаче про Моисея о тех днях, когда он был еще младенцем, мы рассказывали о Мириам, сестре Моисея, которая нянчила его, пока его прятали в корзинке на реке Нил. Она очень любила своего брата, не правда ли, дядюшка Дэн? Да, она очень его любила. Но много-много лет спустя в жизни Мириам произошло что-то такое, о чем пойдет речь в нашем сегодняшнем рассказе. Вы можете найти эту историю в Библии в 4 книге Ветхого Завета, в книге «Числа», глава 12. А назвала я ее «Великая Мириам». В моем рассказе речь пойдет о великой женщине, о женщине, обладавшем сильным характером, о женщине, которая пользовалась в жизни многими льготами, о женщине, знавшей власть и почести, о всеми уважаемой женщине, и которая, тем не менее, поддалась соблазну и согрешила. Израильтяне, возглавляемые Моисеем, покинули Египет и, благодаря чудесам Божьим, достигли, наконец, горы Синай, где они провели почти целый год. Здесь их служение Богу приняло более определенный характер, а их организационная структура стала более эффективной. Это было совершенно необходимым для их успешного поселения в земле Ханаан. Теперь же облачный столб, который служил в качестве зримого присутствия Бога, дал знак, что настало время трогаться в путь в Ханаан, землю обетованную. Аарон! Аарон, смотри! Облако, которое висело над скинией, поднимается. Да, Мириам. Наконец мы двинемся в путь, в землю обетованную. Тут всего 11 дней пути до Кадиса, который находится на границе с Ханааном. И тогда мы дома, в земле обетованной. Все стояли неподвижно. Взоры всех в нетерпеливом ожидании устремлены на столб облака. В какую сторону оно поведет их? И, как обычно, торжественный призыв Моисея отметил это событие. «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя. Аминь!» Мне не терпится узнать, в какую сторону нас поведет облачный столб. «Само собой разумеется, что на север, в Ханаан». «Оно двинулось!» Моисей дал сигнал трубачам. Мы двинулись в путь, в землю обетованную, домой. После 3 дней трудного, изнуряющего пути, они, наконец, прибыли в Тавера. Многие из них были обозлены, недовольны и жаловались. Тут очень жарко. Тут очень сухо. Я устала от всей этой бесконечной ходьбы. Ходишь по камням, в пыли. Как обычно, когда израильтяне останавливались на отдых, Моисей произнес свой торжественный призыв. «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!» К этому времени число недовольных возросло, и вскоре уже все израильтяне стали жаловаться. Узнав об этом, Моисей сильно опечалился и обратился к Господу в молитве. «Господи Всевышний, Бог Авраама, Исаака и Якова, за что ты мучишь меня? Почему не нашел я милости перед очами твоими? Зачем ты возложил на меня одного тяжесть жалоб всех этих людей? Я один не могу нести это бремя. Помоги мне, о Господи, вести народ твой праведным путем и согласно твоей святой воле». Господь внял молитве Моисея и повелел ему выбрать 70 старейшин израильских в качестве советников и помощников. «Все вы, стоящие передо мною, были выбраны для особой миссии. Все вы являетесь уважаемыми людьми преклонного возраста, обладающими здравым смыслом и большим жизненным опытом. Я лично выбрал вас по велению Божьему. Отныне все вы разделите со мной ответственность за руководство израильтянами». Среди всего множества людей был один человек, кто был недоволен Моисеевым выбором этих 70 старейшин. То была женщина, завистливая и ревнивая женщина. Два брата, Моисей и Аарон, и их сестра Мириам, получили от Бога высокие почести. Они были руководителями израильтян. Аарон и Мириам, так же, как и Моисей, были одарены пророческим даром, и они втроем работали в тесном контакте над освобождением израильтян из египетского рабства. Впоследствии Мириам, которая обладала незаурядным поэтическим и музыкальным даром, вела израильтян в песнопении на берегах Красного моря. Далеко над морем и пустыней несся радостный припев. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Высоко превознесся. Коня и всадника египетского Он вергнул в море. Вергнул в море. Пучины покрыли их. Покрыли их. Господь, крепость моя и слава моя. Слава моя. Он был мне спасением. Спасением. Он Бог мой и прославлю Его». Но вот наступил час, когда то зло, которое принесло когда-то разлад на небесах, возросло в сердце Мириам. Это произошло во время остановки израильтян в Рефидиме, перед тем, как они двинулись к горе Синай. То было первым проявлением зависти в сердце у Мириам. «Аарон, ты слышал, что сделал Моисей?» «Нет, Мириам, а что он сделал?» «Он назначил правителей над народом. Главного правителя или князя над каждым из 12 колен, а им в подчинение руководители над 1000 человек, сотней и даже над десятком». «Я не вижу в этом ничего плохого. Они могут быть полезны в небольших делах. К тому же это снимет большое бремя ответственности с Моисея, а также с тебя и меня». «Я не возражаю против того, чтобы были назначены руководители. Мне только не нравится то, как это было сделано». «И как это было сделано?» «Без нашего с тобой совета и помощи». «Мириам, мне кажется, что ты ревнуешь». «Нет, нет, совсем нет. Ты да я, мы делим ответственность за руководство израильтянами на равных правах с Моисеем. Ему следовало посоветоваться с нами, вот и все». «Ну-ну, Мириам, он, наверное, посоветовался с Богом». «Ничего подобного. Все это Сепфора. Дело ее рук». «Сепфоры? Жены Моисея?» «А почему тебя это удивляет? Хоть она и выглядит робкой, тихоней, На самом же деле она склочница и сплетница. С чего это ты взяла, Мирям? Эти новые руководители — это ее идея. Она пытается отобрать у меня хоть сколько-нибудь власти, чтобы унизить меня в глазах Моисея. Мирям, ты ревнуешь к себе. Ничего подобного. Я к ней совсем не ревную. Ну, неважно, ревнуешь или нет. Просто твое отношение к ней нездоровое. Тебе следует выбросить все это из головы. Арон! Ну, я твой брат, Мирям, и я тебе говорю прямо. Все то, что ты думаешь про Сепфору, неправда. Я требую, чтобы ты прекратила говорить про нее подобные вещи. И чтобы у тебя в мыслях этого не было. Хорошо, Арон. Раз ты требуешь... Слова разумного совета Арона сдержали завистливую ревность в сердце у Мириам. Но зависть эта проснулась вновь, когда Моисей назначил в Тавере совет старейшин. Знаешь ли ты, Арон, что Моисей только что назначил 70 старейшин в качестве своих советников? Да, Мириам, конечно, знаю. Ты, разумеется, с этим не согласен, ведь так? Отчего же? Они могут оказать серьезную помощь Моисею, чтобы более эффективно исполнять законы и выносить более справедливые приговоры. Но по твоим глазам видно, что на самом деле ты этому не очень-то рад. Я? По правде говоря, я думаю, что Моисею следовало посоветоваться с нами относительно этих назначений. Да, Моисей с нами не считается. Да, это так. Но почему? Просто хочет загрести всю славу и почести себя одному. Вот и все. Для себя и для Сепфор. Я не думаю, что Сепфор имеет к этому какое-либо отношение. Я так думаю, что она имеет отношение. Ведь она эфиопка. Сепфора? Да, Сепфора. Я презираю ее, презираю, и все тут. Послушай, Мириам... А почему бы и нет? Ведь она же меня ненавидит. Она оказывает давление на Моисея с тем, чтобы он нами пренебрегал. Мною и тобой тоже. Я в этом не очень уверен. Но со времени ее прихода Моисей ни разу не посоветовался с нами. Ни с тобой, ни со мной. Как он это делал раньше? Разве не так? В общем-то, это не совсем так. Скажи, что ты собираешься делать в связи с этим, дорогой мой братец? Делать? Именно делать. Мы должны что-то предпринять. Что же именно? Мы имеем право разделить с Моисеем на равных правах всю ответственность, а также все почести, связанные с руководством израильтянами, не так ли? Да, это так. Мы получили такие полномочия. Ты что, не считаешь себя способным таким, как Моисей? Да, я... Нет, я лучше этого не скажу. Я твоя сестра, Аарон. Не надо скромничать. Ты можешь говорить мне все напрямую. Ну, в общем, честно говоря, мне кажется, что у меня больше природных способностей, чем у Моисея. Он полагается во всем на Бога, а я нет. Но я однажды оплошал Мириам. Я проявил слабость, если бы я был покрепче, если бы я тверже стоял за правое дело, если бы я отговорил людей от того, чтобы сделать того золотого тельца. Тогда, у подножия горы Синай, я бы... Всякий человек имеет право на одну малюсенькую ошибочку. Да, я думаю, что ты права. Значит, ты согласен со мной, что Моисей нами пренебрегает? Он нас игнорирует. Да, это так. А его жену, эту эфиопку, ее надо просто гнать отсюда. Ведь правильно. Да, Мириам, я чувствую ту же ревность, что и ты. Это не ревность. Ну, это самое, что бы это ни было. Это просто-напросто здравый смысл и больше ничего. Мне кажется, нам следует поговорить с Моисеем напрямую. Ах, ты просто читаешь мои мысли, Арон. Давай, пойдем к нему. поддавшись духу недовольства и зависти, Мириам и Аарон пошли со своими жалобами и обидами к Моисею. Добрый день, Мириам, и тебе, Аарон. Мы хотим поговорить с тобой, Моисей. Буду очень рад. Нам редко выпадает возможность поговорить. Моисей, мы должны отделаться от этой женщины. Какой женщины? Она имеет в виду Сепфору. Мою жену? Да. От нее у нас одни неприятности. Пока она с нами, нам не видать у Бога благодати. И ты с нами не считаешься, пренебрегаешь нами, и все из-за нее. Мы втроем были избраны вести наш народ из Египта в землю обетованную. Нам тоже был дан пророческий дар, мы тоже общаемся с Богом, и Он говорит с нами так же, как и с тобой. Мы все трое были избраны на равных правах руководить израильтянами. Но разве ты считаешь нас равными себе? Конечно, нет. Ты сам назначаешь старейшин, сам судишь народ, делаешь множество разных дел, даже не спросив совета ни у меня, ни у Мириам. Это наносит нам оскорбление, принижает наши способности и ответственность, данные нам Богом. Ну, что скажешь? Там, где зависть и ревность свили гнездо, там злой разлад делают свое темное дело. Сразу видно, что разговаривать с тобой на эту тему бесполезно. Само собой разумеется, Аарон. Ведь его жена вертит им как хочет. Она зловредная. К тому же хорошо знает, как использовать свою... Аарон, Мириам, умоляю вас, взгляните на скинию, на это облако над скинией. Оно движется... Что бы это значило? Облако исчезает. Моисей, что это значит? Оно ушло. Полностью исчезло. Бог недоволен вами. Тобой, Аарон. И тобой, Мириам. Особенно тобой, Мириам. Что я такого сделала? Мириам, Мириам. Ты вся белая, словно снег. Бог наказал ее. Он поразил ее проказой. Проказой? Нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Ах, Моисей, мы согрешили. Мы согрешили против Бога и против тебя. Я каюсь в своем грехе и молю о прощении. Я вижу в этом наказании, которое выпало на долю Мириам, жестокий упрек себе. Я покорюсь, Моисей, умоляю тебя, очисть Мириам от этой проказы. Бог поразил ее проказой, и только Бог может излечить ее. Разве мы не можем ничего сделать? Я обращусь к Богу в молитве и буду просить у него милости. Господь Бог Израиля внял мольбе Моисея и очистил Мириам от проказы. Бог сказал Моисею, что Мириам должна оставаться за пределами лагеря, где расположились израильтяне, в течение 7 дней. 7 дней? На 8-й день ты сможешь вернуться. Да, но, Моисей, даже 7 дней в этой пустыне представляют серьезную опасность для женщины. Там полно всяких диких зверей, самых разных зверей. Там даже львы водятся. Она должна понести заслуженное наказание. Мириам вызвала много недовольства среди людей своими жалобами и своей злобной завистью. Со мной будет все в порядке, Аарон. Да, но ночью где ты будешь спать, Мириам? Что ты будешь есть? Как ты сможешь себя защитить? Что ты будешь делать, если... Не беспокойся об этом, Аарон. Бог позаботится обо мне. Ну, ты ведь женщина. Конечно, Мириам, конечно, ты права. Бог о тебе позаботится, если ты в него веришь. Я верю в него. Верю безоговорочно и полностью. Я знаю, что бы со мной ни произошло в пустыне, на то, значит, была воля Божья. Если я погибну, значит, так тому и быть. Я... Извини меня, Мириам, но тебе пора идти. Бог в помощь. До свидания, Моисей. До свидания, Аарон. До свидания. До свидания. До свидания. Прошу внимания, пожалуйста, прошу внимания. Народ Израиля, я созвал вас для того, чтобы обсудить с вами один очень важный, жизненно важный вопрос, а также чтобы признаться в страшнейшем грехе. Как вам известно, Мириам была изгнана в пустыню, но ее грех – это мой грех. Я мог бы предупредить ее поступок, но я этого не сделал. Я каюсь в этом грехе своем и прошу вас простить меня. Теперь же я хочу услышать ваше слово. Мы можем либо двинуться немедленно по направлению к земле обетованной, или можем оставаться здесь, ожидая возвращения Мириам. Каково ваше слово? Давайте подождем Мириам. Она великая женщина. Я думаю, надо дождаться ее возвращения. Да, будем ждать, Мириам. Мама, Мириам! Мириам! Будем ждать возвращения, Мириам! Будем ждать! Так же с облаком, Аарон. Если оно двинется в путь, то и мы должны двинуться тоже. Не так ли? В данном случае Бог Израиля ждет вашего решения и будет безоговорочно следовать ему. Тогда о чем разговор? Давайте ждать Мириам. Будем ждать. Скажи, Аарон, есть ли у нас гарантия, что Мириам вернется? Нет, никакой. В конце концов, она ведь женщина, а пустыня – опасное место даже для мужчины. Все, что мы можем делать, это надеяться, молиться и ждать. Если она не вернется на восьмой день, нам ничего не останется делать, как считать, что такова Божья воля, и мы двинемся в Ханаан без нее. Прошло 7 дней. Рано утром, на восьмой день, еще до того, как рассвело, Аарон встал с кровати и вышел из палатки. Начало светать. Доброе утро, Аарон. А, ты здесь, Моисей? Да, и я здесь. Тоже беспокоюсь о Мириам. Если хочешь знать, все люди, весь наш многочисленный лагерь глядит в пустыню в напряженном ожидании, чтобы первыми увидеть Мириам. Они что... Действительно о ней такого высокого мнения? О, да. Она завоевала их уважение и любовь. Они все ее любят. А она... Вернется ли она? Что если пустыня ее поглотила? Мы можем только ждать, Аарон. Где же она? Мириам, Мириам, где ты? Терпение. Аарон, терпение. Вон она, Мириам. Что это? Илья слышался? Это Мириам, она возвращается. Это Мириам, она жива, она вернулась. Слышишь, Моисей, Мириам вернулась к нам. Да, Аарон, слышу. Воспоем Иегову, ибо Он Бог мой. Восхвалим и превознесем его. Он Бог любви и милосердия. Восхвалим Господа Бога! Восхвалим Господа Бога! Бог наш защитил Мириам от опасности и изберег ее. Изберег ее! Кто подобен ему? Восхвалим Господа Бога! Восхвалим Господа Бога! Восхвалим Господа Бога! Восславим имя Его! Восславим имя Его! Он наш Бог! Он заботится и защищает нас! И защищает нас! Иегова имя Ему! Иегова имя Ему! Вы можете прочесть сегодняшнюю библейскую историю в Ветхом Завете, в книге «Числа», глава 12, стих с 1 по 16. Моисей в своем прощальном слове также упоминает об этих событиях, о чем повествуется в книге Второзакония, глава 24, стих 9. Ну вот, тетушка Кэрол, сама видишь, что может произойти, если ревность и зависть возьмут верх над разумом. Мириам следовало быть довольной тем, что она имела. Мне кажется, что в послании к Галатам есть что-то относительно греховности вожделения, которое противно духу. Ты на правильном пути. Это в 5 главе, там дан целый список того, что противоположно природе духа. И зависть включена в этот список. Ничего, кроме неприятностей, зависть не приносит. Ну, вот наше время истекло, тетушка Кэрол. Ну, что делать, нам пора. До следующей встречи в эфире.